Глава третья. Неприятные знакомства. С каждым шагом Радомира я слышала музыку все хуже. Он будто нес вместе с собой облачко тишины, чтобы точно услышать, как колотится мое сердце. Я вновь почувствовала тот парфюм с нотками хвои, поймала блик света в медовых глазах и вдруг подумала, что Радомиру тут не место. Его куда легче представить где-то за городом, в бревенчатом доме с огромным полыхающим камином, чтобы вокруг были всякие охотничьи трофеи, за окном непроходимый лес и никого, а клуб нет. «Мария?» — бархатисто поздоровался он. «Что вы здесь делаете?» Мне показалось, голос звучит недовольно. «Вот наглец! Думает, если я мед развожу, мне сроду в таком месте не бывать. С подругами отдыхаю», — фыркнула я, отгораживаясь от его будоражащей ауры вспышкой возмущения. «А вы?» Радомир проигнорировал вопрос и огляделся. «Подруг моих пытается вычислить или что?» «Вам не стоит быть здесь одной». «Я же сказала, что я тут не одна. Ой, знаете...» Я вскинула подбородок. «Это мое дело, с кем и где я буду!» Радомир хмыкнул и прошел мимо. Я даже растерялась. «Что, серьезно? Ну ок, я пойду?» «Эх, вот вечно мужики делают то, что мы говорим, а не то, что мы подумали!» Не оглядываясь, я продолжила свое шествие к бару. Вновь заиграла музыка, и мои плечи укрыло беспокойством. То странное ощущение, что возникло на танцполе, усилилось, и теперь мне казалось, я стою на арене Колизея, и ко мне вот-вот выбегут дикие звери. Бррр! Бармен заметил меня и жестом попросил подождать, пока он закончит готовить большую порцию коктейлей для толпы ребят у другого конца стойки. Я поежилась и оглянулась, и хоть чувство опасности усиливалось, ничего явного не происходило. «Что со мной такое? Заболела?» «Вечер добрый, красавица. Угостить тебя?» Оскалился навалившийся на стойку парень. «Нет, спасибо. Я не пью». «Я могу заказать еды?» Не растерялся он. «Не нужно». Я помотала головой. «Что-то мне...» Отлепившись от стойки, я на нетвердых ногах побрела в сторону туалета. «Не понимаю. Может, меня опоили чем-то? Но я пробовала только лимонную минералку, что взяли мне девочки. Да и было это давно. Нет, что-то другое. Может, паническая атака? У меня их не было никогда. Так что не знаю даже». Толкнув дверь, я огородилась от танцевальной музыки и погрузилась в спокойную и умиротворяющую. Странно, но резко стало лучше, как будто ушла из опасной зоны. Решив закрепить эффект, я забилась в одну из кабинок, опустила крышку и села, обняв себя за плечи и сосредоточившись на медленном и глубоком дыхании. Вытащив телефон, я разблокировала экран. Первый час ночи. Ого! Быстро время пролетело. Брат прислал сообщение. Просил не задерживаться, потому что Янка опять куда-то едет и не сможет подменить меня в магазине. Вот ведь прогульщица. А потом еще орет и проклинает за то, что я Радика медом снабдила вместо нее. Вот будет дальше прогуливать, я его уведу. Мы уже и вне офиса пересекаемся, и я знаю, где он отдыхает. Другое дело, что мне сюда не попасть. Но этот пункт мы опустим. Всегда можно сталкерить Радомира у входа в мираж. Что ж, добавим мою внезапную панику и получаем достаточно поводов, чтобы закончить вечер. Прости, мираж, ты, конечно, классный клуб, и вряд ли я еще когда-нибудь тут окажусь, но, увы, кушать я хочу больше. А для этого надо идти спать, чтобы потом пойти работать. Скучная жизнь вне лухари сообщества. Выбравшись из кабинки, я помыла руки, чтобы хоть как-то оправдать свой поход сюда. Пенка очень натурально пахла медом, и руки после нее были как шелковые. Класс! Подошла высушить и обнаружила автомат со средствами женской гигиены двух видов. Это же гениально! Да сколько из нас оказывалось в ситуации, когда очень надо, а нету? Аплодирую миражу. Взяла один в качестве сувенира. Обалдеть, он брендированный. Все, буду хранить как реликвию. Ну или до следующей внезапной потребности. Вспомнив, что не написала девчонкам, я уткнулась носом в экран и, выйдя в зал, не заметила, как врезалась в кого-то. Телефон выпал из руки, я нырнула вниз, чтобы его поймать. Тот, в кого я врезалась, тоже. Вот только я сцапала летящий гаджет двумя руками, будто кошка-мышку. А парень, пытаясь сделать то же самое, схватил меня за грудь. Случайно или нет, разбираться я не стала и влепила наглецу звонкую пощечину. «Ай, ты совсем, что ли?» Искренне удивился он, отползая. «Руки распускать не будешь!» Я вскочила и, отбросив волосы за спину, пошла к выходу. «Эй, ты чего такая резкая?» — крикнул парень. «Дерзкая, опасная, ага, как острые крылышки фастфуда!» Веселье только разогревалось. Музыка стала ритмичнее. Людей на танцполе больше, или, мне кажется... Быстро набрав сообщение в общем с девчонками чате, я поспешила к выходу. Звуки оглушали, а нависшая надо мной паника снова стала давить на голову и плечи. Духи этого клуба поняли, что я самозванка и гонят меня прочь. «Уже бегу!» Сбежав по ступенькам, я толкнула дверь и вдохнула по-летнему теплый ночной ветер. Голова гудела, липкие щупальца страха еще душили, но, уверена, скоро отстанут. Отошла в сторону от толпы, желающих попасть в клуб, и запустила приложение такси. «Эй, крошка, тебя подвезти?» Я даже голову поднимать не стала. «Детка, соглашайся!» «Ты в такое время такси здесь не поймаешь!» «Господи, их что, трое?» Приложение глючило и не открывалось. А я боялась отвести взгляд от экрана, словно это могло как-то помочь. Вляпалась. «Ну же, крошка!» Голос совсем рядом. «Поехали кататься. Тебе понравится». «А фигура какая, а?» «Я никуда с вами не поеду», ответила я, молясь, чтобы голос звучал достаточно твердо. Бегло глянула на них. С виду какие-то дети мэров. Молодые, крепкие, одеты хорошо. Впрочем, мне в драке ловить нечего, а на каблуках я далеко не убегу от них, даже если вырваться смогу. И зачем таким к девушке приставать? Зашли бы в клуб, познакомились минут за 10, да пошли кататься, или им нужно именно, чтобы жертва сопротивлялась? Чего так? Ты ж красивая такая. Ага, нравишься? Вот уроды. Они всерьез это? Типа я отказываюсь не потому, что не хочу отдавать девственность трем незнакомцам, а потому что стесняюсь своей внешности? Ха-ха-ха. Я огонечек, а вы идете в закат, пикап-мастера. Зато вы мне не очень, фыркнула я, отчаянно тыкая экран. Блин, телефон перезагрузить надо. Так не вовремя завис. Чего грубишь? Меня схватили за локоть. «Пойдем-ка». «Отпусти немедленно». «Да не ори», — рассмеялись они. «Подруга, ты вообще пить не умеешь?» «Я не пила, отпусти, помогите». «Ага, конечно, не пила она, видно же». «Девушку отпустил», — пробился сквозь вязкий гул паники рычащий бас. Я резко обернулась. «Радомир, господи! Я готова его расцеловать!» Но почти сразу радость заместила паника. Их трое. Радомир один. Мой бородач, конечно, поплечистее будет, но и эти молодцы не маленькие. Это же не боевик, в котором герой запросто расшвыривает миллион противников, а реальная жизнь. Я сглотнула и нажала на кнопку перезагрузки телефона. «Нужно вызвать полицию». И скорую.